Глава 261. Эволюция. От ударной волны, вызванной столкновением Беннета и босса, песок поднялся в небо, ограничивая видимость. Когда видимость прояснилась, стало видно, что земля под ними просела, создав овраг в форме чаши. Урон Беннета был увеличен в 5 раз за счет его навыка. Тем не менее, он не получил никакого преимущества после обмена. Двое мужчин будто танцевали, одаривая друг друга бесконечным шквалом ударов, за которыми никто не мог уследить. Сцена напоминала жестокую битву между белоснежным драконом и фиолетовым питоном, которые кусали и разрывали друг друга. Все отошли подальше от этих двоих, как люди с Гермины, так и люди шести наций, боясь, что они будут втянуты и разорваны в битве. «Что за черт? Эти двое дикие звери!» Хан Сяо не мог отвести глаз от борьбы. Оба они были бойцами со всевозможными способностями и навыками, делающими их энергию плотной, как бетон. Каждый из них следовал разному стилю класса бойца. Беннет был более тактичен, поскольку его сила основывалась на накопленном боевом опыте. Каждое его движение имело цель и использовалось в идеальное время. С другой стороны, стиль боя босса был диким, варварским и непредсказуемым, как и цвет его энергии. Два этих зверя были явно на порядок сильнее, чем другие сверхлюди высокого уровня. Обладая множеством специальных способностей усиления тела и высокими характеристиками, по сравнению с персонажами одного с ним уровня, они оба были сверхлюдьми уровня босса. «Неудивительно, что они звезды этой планеты!» Глаза Хан Сяо внезапно расширились. Беннет только что использовал пылающую волю, увеличив свой урон в 5 раз. Босс должен иметь такой же сильный навык, как пылающая воля, чтобы блокировать урон. Вспоминая награду за миссию «Засада на предателя», Хан Сяо был взволнован. Он знал, что многие скрытые миссии могут дать мощные навыки и способности. И эта миссия была простой и понятной. Если они выиграют бой, у него будет шанс получить роскошную награду, не тратя слишком много времени и сил. Пока Хан Сяо бился с врагами на стороне вместе с остальными, он рассчитывал разницу между собой и боссом. В конце Хан Сяо пришел к выводу, что разница в их силе была слишком велика. Прежде всего, Хан Сяо уже участвовал во многих битвах до этого и был не в лучшей форме. Одной лишь гадюки было недостаточно, чтобы выжить в лобовой борьбе с боссом. «С количеством оружия, которое у меня есть, я в лучшем случае смогу биться с боссом на равных. И то, если буду в лучшей форме. Ну, Беннет все равно не даст мне попробовать». Хан Сяо вздохнул. «Тогда что, если я попытаюсь помочь Беннету, и мы вдвоем будем биться против босса? Я все равно не смогу нанести больше урона, чем Беннет. К тому же у Беннета есть пылающая воля, и он наносит ужасающий урон при использовании этого навыка, по сравнению со мной». Хан Сяо на секунду задумался. И решил, что нынешняя ситуация лучшая из возможных. Если он позволит Беннету и боссу продолжать сражение друг с другом, хотя их сражение и было интенсивным, они не теряли много здоровья, поскольку оба они могли игнорировать или блокировать удары друг друга. Потребуется время, чтобы выяснить, кто победит в битве. Никто с обеих сторон не собирался вмешиваться в эту битву между Беннетом и боссом. В конце концов, легенды остаются легендами. Босс сильнее любого из нас здесь, и только Беннет может остановить его. «Мы никак не сможем помочь Беннету в этой битве», — сказал Тантан через наушники, контролируя поле битвы песчаной бури. Беннет был самым сильным человеком планеты в настоящее время, и никто не мог отрицать этот факт, даже если они и были высокомерны и гордились своими собственными способностями. «Это война на истощение. Сейчас мы в тупике, и самые могущественные бойцы сражаются друг с другом. Исход этой битвы изменит ход войны», — сказал Фаззад, выпуская очередной энергетический щит. Все остальные согласились молча. Хан Сяо также услышал слова Фаззада и внезапно понял, что это было лучшей возможностью для него – закончить другую миссию. «Если текущая битва зашла в тупик, то это означает, что они тянут время для меня, чтобы я смог закончить окончательное испытание. Если я продвинусь в классе, у меня будет сила победить босса!» С таким большим количеством союзников и еще большим количеством врагов, это был идеальный шанс заработать очки испытания. Более того, это был самый правильный способ справиться с битвой. Бонусные очки испытания рассчитываются после покидания поля битвы. Исходя из расчета предыдущих боев, Хан Сяо мог оценить количество бонусных очков испытания, которые он сможет получить, посмотрев на количество врагов и союзников. Тогда, если он сможет покинуть поле боя после убийства достаточного количества врагов, он сможет достичь отметки в 2000 очков с бонусными очками испытания. Основная миссия состояла в том, чтобы победить босса и вырваться из окружения. И это не вступало в конфликт с завершением окончательного испытания. Хан Сяо воспользовался возможностью и начал осуществлять свой план. Битва была интенсивной и союзники Хан Сяо подавили организацию своей боевой мощью. Часть исполнительных директоров и руководителей получали ранения во время битвы. Используя информацию о бою на интерфейсе, Хан Сяо наносил последние удары по врагам, у которых оставалось мало здоровья, даже иногда отбирая добычу своих союзников. Еще никогда не было так легко зарабатывать очки испытаний, и прогресс миссии быстро рос. Если бы игроки стали свидетелями этой сцены, они бы невооруженным глазом могли сказать, что Хан Сяо просто в наглую добивает умирающих. Однако его союзники не были игроками. Видя, что Хан Сяо время от времени стреляет, стоя в стороне, они подумали, что Хан Сяо просто вымотался в предыдущих битвах и сейчас не в лучшей форме. Первоначально они думали, что Хан Сяо был могущественным союзником, но оказалось, что ему не место среди них. Подкреплению казалось, что они ухаживают за Хан Сяо, как за маленьким ребенком. Диана, чей характер был таким же взрывным, как и ее сила Эспера, не выдержала. «Эй, черный призрак, от тебя тут никакого толку! Просто оставь сверхлюдей нам и займись обычными войсками!» Если черный призрак действительно был в плохом состоянии, очевидным решением было позволить Хан Сяо справиться с миньонами. Предложение Дианы казалось идеальным в глазах у всех, но Хан Сяо проигнорировал ее слова и продолжил свою миссию. Все напряженно посмотрели на Хан Сяо. После этого заявления их роли в этой миссии изменились. Если Хан Сяо не послушался Диану, значит ли это, что он хотел, чтобы другие сражались со всеми его врагами и защищали его? «Мы же вроде как товарищи по команде и должны сражаться бок о бок. Более того, мы твое подкрепление, а ты ведешь себя так, будто это игра». Вся команда была раздражена поведением Хан Сяо, и Диана собиралась упрекнуть Хан Сяо, но отвлеклась на атаку врага. Она ворчала в сердцах. Он был предателем организации с самого начала. Все, что он умеет, это бегать и прятаться, строя козни в темноте и провоцируя войну. Он действительно скользкий и коварный человек. В то же время Хан Сяо не мог ничего объяснить. Он должен был убить сверхлюдей, чтобы получить очки испытаний. И это было единственной возможностью изменить ход битвы. Бороться с миньонами было просто пустой тратой времени и сил. Но его союзники не знали, что в действительности происходит. Поэтому он мог только молчать, сосредоточиться на своей миссии и принимать все жалобы своих товарищей по команде. Битва накалялась и постепенно приближалась к самой жаркой стадии. На поле битвы прибыли дополнительные силы подкрепления, и ситуация стала неопределенной. Джерас и три других старших руководителя тоже присоединились к бою, и Хан Сяо со своей командой почувствовали внезапное усиление давления со стороны врага. Они пытались прорвать окружение, но тактика противника не позволяла им этого сделать. В конце концов, его команда оказалась как рыбы в сети. Однако организации также приходилось жертвовать бесчисленным количеством солдат и оружием, чтобы сдерживать их. Трупы и орудия лежали на земле, медленно покрываясь песком, когда дул ветер. Хотя вражеские войска не могли нанести сокрушительный удар по сверхлюдям, чтобы выиграть войну, они были такими же раздражающими, как рой пчел. Выносливость и энергия сверхлюдей медленно, но верно истощались. Капли воды могут стирать камень, по капле море собирается. В конце концов, у союзников Хан Сяо начали появляться травмы, и вскоре все начали чувствовать себя измотанными. Тантан и Эспер Призыватель Зверей стали основными целями врага. Один мог контролировать песчаные бури, а другой мог вызывать жуков и зверей пустыни. Оба они отлично справлялись со сдерживанием толпы в битве. Исполнительные директора организации успешно смогли отделить призывателя от команды. Они прорвали энергетический щит Фаззада и поразили его градом снарядов. Призыватель начал истекать кровью, и все его конечности были сломаны. Он уже не мог контролировать зверей, и звери быстро разбежались. Все были встревожены. Как только они начнут получать серьезные ранения и погибать, инициатива постепенно перейдет на сторону противника, и с каждой смертью эта разница будет расти в геометрической прогрессии. Хан Сяо быстро посчитал свои очки испытания и прикинул, сколько бонусных очков ему должно начислиться. Изначально на поле битвы было около 50 исполнительных директоров, и еще 20 прибыло позднее. Я убил около 30 из них, и с учетом разницы между нашими силами, мне просто нужны еще 20 очков испытания. И вместе с бонусом, который я получу после покидания поля битвы, я должен достичь отметки в 2000 очков. В это же время Тантан, который находился рядом с ним, получил удар силовым полем от Джераса. Тантан присел на колени, сжав свою грудь. Все остальные директора сразу же кинулись атаковать его. Увидев смертельные атаки, летящие в сторону Тантана, которые должны были его вскоре поглотить, Хан Сяо использовал полевую отталкивающую машину, чтобы оттолкнуть Тантана. И атаки пролетели мимо его плеча. Тантан чудом избежал смерти и все еще дрожал от страха. Он быстро обернулся и поблагодарил Хан Сяо. «Спасибо, что спас меня!» Хан Сяо кивнул и оглядел поле боя, чтобы найти другую цель. Внезапно он увидел человека в полных доспехах с большим механическим молотом в руке, который бросился на одного бойца, как носорог, и ударил того молотом по голове. В то же время исполнительный директор также нанес несколько ударов и разбил его нагрудные доспехи. Они оба отлетели друг от друга и упали, выплюнув кровь одновременно. «Вот мой шанс!» Хан Сяо внезапно разволновался. Он мгновенно активировал пылающую волю и одним выстрелом прервал его жизнь. Вы нанесли 964 урона Тайрону. Вы убили Тайрона. Уровень 54. Получено 135 тысяч очков опыта. Вы получили 23 очка испытаний. Да, я наконец-то сделал это! Хан Сяо изо всех сил подавил свое волнение, активировал на максимум электромагнитные сапоги и мини-маневренное оборудование. Не задумываясь, он побежал в сторону, откуда шли враги, которая на самом деле являлась самым слабым и безопасным участком для побега. Никто не ожидал, что кто-то нападет на подкрепление противника, поэтому это был самый безопасный район. Хан Сяо быстро покинул своих товарищей по команде и сразу же покинул поле боя. Все были ошеломлены. «Он пытается сбежать сам, оставив нас в окружении врагов?» – свирепствовала Диана. Босс все еще сражался с Беннетом и не мог отвлекаться. Увидев, что его добыча уходит, он разозлился и закричал. «В погоню за ним!» Джерас возглавил небольшой отряд и побежал вслед за Хан Сяо, и давление на сверхлюдей шести наций уменьшилось. «Подождите, может быть он пытается отвлечь силы врагов, чтобы создать брешь?» – тихо предположил Тантан. «Но если ему это не удастся, нам всем придет конец. Это слишком безрассудный план. Он должен был обсудить его с нами заранее». Хоть Хан Сяо и покинул поле битвы, враги все еще были близки. Хан Сяо бежал изо всех сил, ожидая, когда же наконец на интерфейсе появится уведомление о покидании поля боя. Пробежав около 5 минут, он увидел перед собой еще одну волну подкреплений. Он оказался в ловушке и спасения не было, но Хан Сяо широко улыбнулся. Он отбежал на достаточное расстояние от поля боя и провел достаточно времени не сражаясь. Бонусные очки испытаний на интерфейсе обновились. Миссия по повышению уровня. Окончательное испытание. Завершена. Базовый коэффициент конверсии выносливости в здоровье – 1 к 30, а стойкости – 1 к 40. Вы получили новую эволюцию формы жизни. Ваша раса – человек на основе углерода, желтый. Подготовка вариантов пути эволюции. Завершено. Пожалуйста, выберите один из 5 вариантов эволюции. Предупреждение. Действие не может быть отменено. Пожалуйста, выбирайте внимательно. Приложение. Руководство по пути развития. Йетти. Совместимость 78%. Гигант Ману. Совместимость 64%. Магика. Совместимость 81%. Космическая раса людей. Тип 1. Совместимость 97%. Элементарная энергетическая форма жизни. Совместимость 31%. Раса выбрана. Космическая раса людей. Тип 1. Подготовка к завершению. Эволюция завершена. Вы получили способность расы. Быстрая адаптация. Вы выучили навык. Машиностроение. Последнее восстановление.